Киселев трудился в качестве уполномоченного правительства Дальневосточной Республики, а затем консула СССР на станции пограничной в Маньчжурии, ноябрь 1922, август 1924. По служебным делам вел обширную переписку с бывшим начальником ИНО ВЧК, а тогда главным резидентом в Китае, Яковом Христофоровичем Давтяном, руководившим под крышей советника полпредства СССР объединенной резидентурой советской разведки. По его собственным словам, на станции пограничной по заданию органов ОГПУ он провел большую работу по борьбе с белыми, и те приговорили его к смерти. Осуществить задуманное им так и не удалось. Дмитрий Киселев и в дальнейшем успешно выполнял задания центра. Он служил генеральным консулом СССР в Харбине и там же был членом правления КВЖД. Из Китая его направили в Японию, где он работал на должности консула в городах Цуруга и Хакодата и одновременно был резидентом военной разведки. Вернувшись в 1930 году в Москву, Дмитрий Дмитриевич 6 лет состоял в распоряжении разведупра РКК в качестве вольнонаемного сотрудника. Потом был определен в кадры Красной Армии и 3 года служил помощником начальника регистрационного, то есть архивного отделения разведупра. 23 марта 1936 года ему присвоили звание полкового комиссара. 4 февраля 1938 года заместитель начальника разведупра, старший майор госбезопасности Гендин, представил его вместе с другими разведчиками к награждению юбилейной медалью 20 лет РКК, хотя Киселев многие годы не состоял в кадрах армии, а был вольнонаемным сотрудником. А начальник отдела кадров разведупра приписал. Справка. Товарищ Киселев после выполнения задания в ДВК имел беседу с товарищем Лениным. Этот момент нарисован художником, картина в ЦДК. Имеется в виду картина художника Машкевича. Киселев докладывает Ленину о партизанской борьбе в Сибири и на Дальнем Востоке, которая висела на почетном месте в Центральном доме Красной Армии. Но спустя лишь год, 19 февраля 1939 года, его увольняют из РКК. Причина изгнания указана в докладе начальника политотдела разведупра Ильичева от 5 марта 1939 года, который тот направил начальнику политуправления РКК Мехлису. Имел близкое знакомство с ныне арестованными врагами народа – Ангарским, Похвалинским, Генесиным, Ходоровым. Давал рекомендации для вступления в члены ВКПБ, арестованной органами НКВД, Феррари. Через 3 с небольшим месяца формулировка смягчается, его увольняют из армии уже как выслужившего срок действительной военной службы, а потом присваивают статус персонального пенсионера союзного значения. Когда началась Великая Отечественная война, Киселев эвакуировался в Новосибирск, где прожил более 20 лет, был комиссаром районного всеобыча, общественным уполномоченным по пожарной охране, депутатом Дзержинского райсовета и даже сторожем угольного склада на авиазаводе номер 153 имени Чкалова. Умер Дмитрий Дмитриевич в Новосибирске в 1962 году. те же годы работу военной разведки начинал Борис Николаевич Мельников.